Иероглифы. Иероглифы, усталость, разум спит, чудовищ, жалость к снам, в которых я застряла. Не от сна ли я устала? Расслоение реалий, отсутствие регалий, позвоночник, как в корсете. Море нет, мечты о лете заебали до упора. Под окном собачья свора, баки мусорные, ночь. Этим точно не помочь. В небе пусто, в доме сыро, недостаток хлеба с сыром ощущает организм. Кто-то мне его хранит, знать для будущих парадов. Замолкаю, буду рядом.